А что сделаешь? Жизнь. С моим соседом Алексеем Волошиным произошел очень неприятный случай. При вылете в Турцию на отдых, его не пропустили на пограничном контроле. Сказали: «А вам, Алексей Михайлович, выезд из страны закрыт». «Как закрыт? Почему?» «Это нам неизвестно, но положение серьезное. Вас еще и в федеральный розыск объявили». «Так арестуйте меня!» Несколько истерично выкрикнул Леша. «Наше дело вас из страны не выпустить. Что мы, собственно, и делаем. А дальше пусть с вами полиция разбирается». Алексей с любимой девушкой вернулся домой в расстроенных чувствах. Мало того, что долгожданный отпуск псу под хвост, так еще и каким-то образом оказался вне закона. Но что-то делать надо. Решил позвонить в полицию по номеру, знакомому с детства, 02. «Здравствуйте, я нахожусь в федеральном розыске». «Вы пропавший без вести или преступник?» «Ну, если есть только два варианта, то, наверное, преступник». «Соединяю вас со следственным отделом». «Здравствуйте, я нахожусь в федеральном розыске». «Решили оформить явку с повинной?» «Нет-нет, я ни в чем не виноват». «Так все говорят. От нас-то вы что хотите?» «Разобраться». «Тогда это не к нам». «А к кому?» «Мы справок не даем. Вот если бы вы с повинной...» Алексей положил трубку. Три раза глубоко вдохнул-выдохнул и зашел в интернет. Почти сразу высветился номер горячей линии МВД. Набрав его, Алексей сначала услышал предупреждение о том, что все разговоры записываются, потом автоматически голос сказал: «Если сотрудник полиции вымогал у вас взятку, нажмите 1. Если домогался, нажмите 2. Если применял к вам силу, нажмите 3. Другое, нажмите 4. Алексей нажал 4 и услышал: «Сейчас все операторы заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии». Через 3 минуты ожидания Алексей бросил трубку. Нервы уже были ни к черту. Опять включил компьютер и написал в поисковике прямой запрос: «Нахожусь в федеральном розыске. Что делать?» Сначала высветились юридические фирмы, которые за бешеные бабки обещали убрать вашу фамилию из этой базы. Потом какая-то общественная организация бывших уголовников с туманным слоганом «Мы поможем тебе, брат». В самом низу страницы было предложение то ли экстрасенса, то ли ясновидящего о том, что если ты в федеральном розыске, то значит, кто-то навел на тебя порчу, и она берется ее снять. Алексей от полной безысходности решил посоветоваться со своей девушкой. Она ведь тоже лишилась отдыха в Турции. Девушка посоветовала сходить в ближайшее отделение полиции. Вдруг помогут. В отделении его встретил замотанный дежурный. «Что там у вас?» «Дело в том, что я в федеральном розыске». «Садитесь и ждите. Сейчас я с дамочкой разберусь. У нее санки из подъезда украли». Наконец очередь дошла до Алексея. «Я уже говорил, я в федеральном розыске». «И в чем проблема? Судя по всему, вас еще не нашли». «Но я не хочу быть в розыске. Я ничего не сделал». «Хорошо, хорошо. Давайте паспорт, посмотрим». Дежурный подошел к компьютеру, немного постучал по клавишам и сказал: «Все правильно. По решению Краснопресненского суда вы объявлены в федеральный розыск». «Как? Уже был суд?» «Естественно. В розыск можно объявить только по решению суда». «Но я на нем не был». «Все правильно. Если бы вы были на суде, то вас бы и арестовали прямо там, а не объявляли в розыск. Вы бы уж сколько времени благополучно срок мотали, а так время попусту тратите». «А можно узнать, что я натворил?» «Понимаю ваше любопытство, но выяснить это можно только в канцелярии суда. Они поднимут решение и дадут вам копию. Правда, боюсь, срок апелляции уже прошел». «Я могу идти?» «Конечно, у меня дел полно». У истории счастливый конец. Алексей вернулся домой, через знакомых нашел адвоката и уже его отправил в суд. После расследования, апелляции и жалоб выяснилось следующее. Когда-то давно Волошин не заплатил штраф 500 рублей за превышение скорости. Просто не получил уведомления. Этот штраф болтался неизвестно где и в какой-то момент по чьему-то недосмотру или ошибке после цифр 500 появилось слово «тысяч». Штраф 500 000 сразу стал особо крупным. Волошин жил у своей девушки, а его квартира стояла закрытой, и повестки из суда не доходили до адресата. Через некоторое время суд с подачи приставов принял решение объявить Волошина в розыск. Благодаря работе адвоката, естественно, все решения были отменены, и Алексей вернулся к нормальной жизни. Единственное, что напоминает об этих событиях, это одна странность, которая появилась у Волошина. Теперь он никогда не нарушает скоростной режим. И вообще никакие правила дорожного движения не нарушает.